Глава третья. Тропа, по которой она шла, петляла между деревьев, тянувшихся багровыми макушками к холодному осеннему солнцу. Марина не чувствовала усталости, как и страха, с беспокойством, хоть и понимала, куда идет. Вчера путь пролегал вдоль реки, чьи темные воды закручивались в упругие водовороты, а сегодня привел в лес. Она шла уже долго, но вокруг ничего не менялось. Все то же окружение изрябивших в глазах стволов, яркие лепки желто-красной листвы, высокий купол темно-синего неба. Но когда Марина решила, что бродит кругами, тропа вывела на поляну. Пространство открылось внезапно, словно разжался кулак, и она в первый момент растерялась. Но затем, увидев небольшой ручей, присела и зачерпнула ладонью ледяной воды. Только умывшись, Марина поняла, насколько устала. Тело наполнилось тяжестью, к лодыжкам будто привязали гири, сонливость накатила так сильно, что ее качнуло. «Не засыпать!» Отчего-то стало ясно, что здесь нельзя задерживаться. Пока сон не сморил ее совсем, Марина поискала взглядом дорогу. Куда-то пропала. Тропа была словно ниточкой из волшебного клубка. А теперь Марина не знала, с какой стороны пришла. Она вставала и так, и эдак, ориентируясь на ручей. Но ее со всех сторон окружал лес из одинаковых, будто от ксерокопированных деревьев. Когда Марина крикнула, тишина не нарушилась ни эхом, ни шумом всполошенной птицы. Как она не заметила раньше, что здесь все какое-то ненатуральное? Ветер не трепал макушки деревьев, воздух казался застывшим, будто желе. Ни шороха, ни шепота. А самое главное, не ощущалось ароматов. Разве так бывает, чтобы в лесу не пахло прелой листвой, грибами и свежестью? Марина задрала голову, но и небо тоже было ненатурально синим, словно его нарисовали на потолке. Ей стало страшно от мысли, что какой бы путь она теперь ни выбрала, тот обязательно приведет ее на поляну. Здесь будто замкнулись начало и конец, и все ее потуги куда-то прийти окажутся бесплодны. «Мертвое! Здесь все мертвое!» — ужаснулась Марина. Она умерла, но не приняла свой уход и поэтому закольцевалась в бесконечном пути? Рассказывал же ей Макс о том, что когда-то испытал, находясь в коме. Воспоминания о Максе согрели волнующим теплом. Может, она все-таки жива? А раз так, она найдет выход, нужно только успокоиться. Приободрившись, Марина зашнуровала потуже ботинки и отправилась в чащу. Но не прошла и пары десятков метров, как остановилась, потому что на лес стала наползать дымка. Легкая и полупрозрачная, как вуаль, она возникала со всех сторон, заворачивая окрестности, словно в упаковочную бумагу, и вскоре сгустилась до непроницаемого тумана. Марина опустила взгляд и не увидела ног. Вытянутая рука тоже будто погрузилась в вату. Вот тогда девушка по-настоящему испугалась. Может, здесь проходит разлом между миром живых и мертвых? А что дальше? Кто-то за ней придет? Или появится свет? Но как же так? Марина запаниковала. Она не собиралась уходить туда сейчас, но и оставаться блуждающей душой, не принявшей свой уход, тоже не хотела. «Эй, помогите!» — раздалось вдруг из тумана. Марина вздрогнула от неожиданности. Вовсе не так, по ее представлениям, должны вести себя проводники. Или это какая-то непокорная душа, которая уже направилась в другой мир, но по пути передумала и рванула обратно. Похоже, это был мужчина. Дымка все еще скрывала лицо, но контуры фигуры с каждым шагом вырисовывались все четче. «Кто вы?» — крикнул мужчина. «Погодите! Не уходите!» Марина и не думала уходить, потому что сильно растерялась. Но в тот момент, когда она собралась ответить, кто-то будто толкнул ее в грудь. Она полетела назад и очнулась в кровати. Сон. Это был сон, похожий на предыдущий тем, что она куда-то шла. Только сегодня Марина увидела кого-то еще, и это вызвало тревогу, будто тот незнакомый мужчина должен был предупредить ее о важном. В палате горел приглушенный свет, жалюзи оставались приспущенными, но утро уже наступило. Раннее, по-ноябрьски темное, стылое. Из коридора доносился шум шагов, голосов и катившейся тележки с лекарствами и медицинскими приборами. Значит, скоро войдет медсестра, включит дневные лампы, чтобы измерить пациентке температуру и давление, выдаст первую порцию таблеток. Эта суета в сравнении с той, какой раньше были наполнены дни, казалась Марине ничтожной, но именно эта суматоха каждое утро напоминала, что жизнь течет, а не застыла, как в янтаре. Марина выпростала из-под одеяла руки, аккуратно развернулась и увидела сидевшего на тумбочке плюшевого зайца. Дотянувшись до игрушки, она прижала ее к себе и улыбнулась. Макс приходил вчера. Жаль, что она опять все проспала. Сон смаривал ее уже ближе к вечеру. Марина засыпала так крепко, что не слышала будильника, который ставила на час, когда должен приехать Макс. Как же обидно, она опять не увидела его. Она же отправила ему сообщение с просьбой разбудить. Прижимая к себе зайца, Марина взяла телефон. Никто за ночь ей не написал, от Макса тоже не оказалось вестей. Он не был любителем слать сообщения и голосовые, Марина это знала, но все равно ощутила горечь. Она слишком по нему соскучилась, и даже то, что Макс сидел с ней, пока она спала, не компенсировало желания услышать его. Марина вздохнула и, собравшись с мыслями, отправила короткое голосовое, поблагодарила за подарок, пожелала доброго утра и легкого дня и снова попросила разбудить ее, если он приедет вечером. Словно почувствовав удрученное настроение дочери, мама сегодня приехала пораньше, помогла привести себя в порядок и собрала Марину на часовую прогулку. Гулять совсем не хотелось, и не потому, что было ветрено и холодно, а потому, что каждый выезд в больничный двор слишком остро напоминал Марине о ее беспомощности. Врачи бодро говорили о том, что у нее есть шансы снова встать на ноги, в качестве подтверждения приводили результаты МРТ. Все с ее с позвоночником в порядке, основной удар пришелся не на спину, а другие травмы не должны были так сильно повлиять на ее способность ходить. Но Марина до сих пор не могла удержаться стоя. Врачи созывали консилиум, утешали близких предположениями, что виной всему пережитая психологическая травма, испуг, шок. Говорили о том, что Марине нужны время, покой и реабилитация в хорошем центре. Маму эти слова приободряли, Марина же, наоборот, все больше погружалась в сомнения, потому что дорогой реабилитационный центр ее семье был не по карману. Да и проще казалось бороться с видимой проблемой, ушибом, переломом, чем с такой скрытой, как психологическая, травмой. Возможно, сны с дорогой связаны с ее желанием наконец-то самостоятельно сделать шаг, а туман — это ее страхи, неясные перспективы. Марина очень хотела поговорить о своих снах с Максом, но тогда она бы выдала секрет другого человека, который просил ее молчать об их договоренности. «Что-то ты притихла», — заметила мама, когда они сделали круг по больничному скверу. Оставалось еще четыре чертовых круга в этом ограниченном пространстве, которое Марина изучила до рисунков на коре, высаженных в сквере лип. «Думаю, ма, просто думаю. Ни о чем серьезном. Врачи обещают скоро тебя выписать». «Угу». Марина не знала, как относиться к этой новости. Домой очень хотелось. Там были ее вещи, родные стены, запахи. Но в то же время Марина боялась возвращения, потому что теперь она другая, и знакомая до деталей квартира станет чужой, не приспособленной под ее невозможности. Сестра Наташа, наоборот, была настроена позитивно, считая, что психологическая травма скоро излечится. Марина относилась скептически не столько к словам сестры, сколько к энтузиазму, с которым Наташа бросилась искать психологов. «Ма, я замерзла. Давай вернемся. Я лучше в зимнем саду посижу, почитаю». «Ну, как скажешь», — нехотя согласилась мама. Она явно считала, что дочери нужен свежий воздух. Зимним садом громко назывался небольшой холл в конце больничного коридора, в котором стояли два аквариума с рыбками и черепашками, несколько фикусов и пальм в катках, два автомата с горячими напитками, чипсами, сухариками и шоколадными батончиками. Марина любила этот уголок, насколько вообще что-то можно было любить в больнице. За то, что здесь было тихо и безлюдно, доступ в сад был только у пациентов из платного отделения. Сюда приходили, но не задерживались, как Марина, только покупали чай, кофе или шоколадку. Деньги за пребывание в одноместной палате внес Макс. Марина узнала об этом не так давно и не от него. Проговорилась Наташа, и со слов сестры выходило, что Макс сам обо всем договорился, перевел свои сбережения и ничего не сказал семье Марины. Это было в его духе. Меньше слов, больше действий. Марина не знала, что сказали по этому поводу ее родители. Когда она сама поблагодарила парня, тот ответил что-то невнятное и сменил тему. Марина больше не задавала вопросов, хоть недоговоренность так и осталась между ними. И из-за этой недосказанности в своем духе накручивала себя. Они ни разу не заговорили о чувствах, между ними не было ничего романтического, если не считать того единственного объятия за несколько секунд до случившегося. Их отношения могли бы развиваться по нормальному, желаемому Мариной сценарию – встречи, прогулки, кафе-кино, поездка в Питер, их первый поцелуй. Но вышло все так прозаично. Марина в больнице, с гнездом из спутанных кудряшек на голове, в домашнем костюме, без макияжа, с ярким следом от зажившей на щеке ссадины. Да еще не может ходить. Нужна ли такая девушка Максу? Что, если он приезжает к ней только из долга, чувства вины? Марина сама понимала, что в сомнениях зашла слишком далеко, и больница не самое романтичное место. Нужно остановиться. Да и Макс в силу характера не отличался разговорчивостью, был задернут на молнию. Он и так приезжает к ней после работы, привозит цветы, подарки. И это при том, что он сейчас как никогда занят, сильно устает, похудел, осунулся. Что ей еще надо? Если бы он просто ответил, позвонил бы, прислал голосовое. Внезапно смартфон в кармане толстовки громко пискнул. Марина торопливо извлекла гаджет, но, увидев имя отправителя, вздохнула. Не Макс. «Сегодня приеду. Извини, вчера не смог». «Хорошо, постараюсь успеть с пробежки», — пошутила она в ответном сообщении и получила смеющийся смайлик. Марина раскрыла книгу и постаралась сосредоточиться на чтении, но ее отвлек пожилой мужчина, который вышел в холл. «Да, слушаю, Валера», — резко проговорил незнакомец в прижатую к уху трубку, и Марина недовольно на него покосилась. В отличие от других пациентов, мужчина был одет не в пижаму или спортивный костюм, а в бордовый халат, который невольно вызвал воспоминания о первой встрече с шаманом Арсением. Но было что-то еще в незнакомце особенное, что ставило его на ранг выше не только других пациентов, а самой болезни. Деловые нотки, которыми он отдавал указания, твердый, как у военного, шаг и расправленные плечи. Марина успела повидать за время нахождения в больнице разные походки. От шаркающих, хромающих, неуверенных, семенящих, до торопливых, как у спешивших на помощь медиков. Даже хирурги, цари и боги в этом месте не печатали шаг так, как этот расхаживающий от одной стены к другой пожилой мужчина. И халат смотрелся на нем величественно, будто королевская мантия. Незнакомец замолчал, слушая, что ему отвечают, и, видимо, новости ему не понравились, потому что он вскинул подбородок и сжал губы. Марина невольно напряглась, ожидая вспышки гнева, но мужчина оборвал разговор коротким приказом. «Действуй, Валера! Через час отчитаешься!» Он сунул телефон в карман и быстро провел ладонью по зачесанным назад и слишком длинным для военного волосам. Может, он артист? Или дирижер? Нет, скорее всего, какой-то бизнесмен. Марина спохватилась, что пялится на незнакомца уж слишком неприлично, и опустила взгляд на закрывшуюся книгу. «Нельзя ни на день оставить без контроля, бестолочи!» – проворчал мужчина, не обращая внимания на Марину, приблизился к аппарату с напитками и придирчиво осмотрел кнопки. «Капучино, латте, ерунда какая! Не могли нормальную кофемашину поставить?» «Скажу Марку...» Его тихое ворчание так резко отличалось от тех деловых интонаций, которыми он до этого вбивал каждое слово, что Марина снова удивленно подняла на мужчину глаза. Теперь перед ней оказался растерянный старик, который беспомощно тыкал в кнопки и пытался засунуть в приемник голд-карту. «Здесь нужна наличка», — вырвалась у Марины. Мужчина покосился на нее, как на помеху, а затем буркнул. «Прекрасно. И что мне теперь, без кофе?» Он так обиженно оттопырил нижнюю губу, что Марина невольно улыбнулась. «Есть у этого старика с генеральской осанкой и приказным голосом свои слабости». Но не успела она что-либо ответить, как мужчина уже развернулся и отправился прочь. Судя по высоко поднятой голове и раздраженному торопливому шагу, он намеревался разнести в пух и прах своим гневом персонал. Марина торопливо сунула руку в карман и вытащила банкноту, которую держала на всякий случай. Бывало, удавалось попросить кого-то помочь купить в аппарате шоколадку или орешки. «Подождите!» Когда мужчина удивленно оглянулся, Марина протянула ему деньги. «Возьмите кофе!» Незнакомец пару секунд сверлил девушку недоверчивым взглядом, а затем его губы тронула улыбка. «Что ж, не откажусь. Без утренней дозы кофеина я лютый, а сейчас уже почти время обеда. Можете себе представить?» Он взял протянутую банкноту и, тыкая пальцем в кнопки, спросил: «Вам что-то купить?» «Чай, пожалуйста», — попросила Марина. Мужчина взял сдачу и два бумажных стаканчика. «Не возражаете, если я присяду рядом?» «Нет, конечно. Спасибо», — поблагодарила Марина, принимая у него деньги и чай. «Это вам спасибо», — усмехнулся мужчина, присаживаясь. «Станислав Родионович. Марина». Он кивнул и поднес к губам стаканчик. Молчание, которое воцарилось, казалось Марине неловким, но затевать разговор она не решалась. С одной стороны, ей было скучно в больнице. Стены, коридор, сквер — все уже осточертело. С другой, задавать вопросы первой тоже не казалось приличным. Тем более, что мужчина глотал кофе торопливо, насколько это позволял кипяток, и явно не собирался задерживаться. Марина не выпила еще и трети своего чая, как он уже смял пустой стаканчик, но не поднялся, а внезапно развернулся к девушке. «Что с вами случилось?» Он явно заметил стоявшую в уголке коляску. «Сбила машина», — нехотя пояснила Марина. «Но все уже неплохо, меня скоро выпишут». Он кивнул, думая о чем-то своем. «А вы? Что с вами?» «Сердце прихватило, будь оно неладно. Я считаю, что меня можно уже выписать, а медики думают иначе. Наверное, им лучше знать». «Хм. Хотя с тем, что они запретили мне кофе, я категорически не согласен». «Ой», — ужаснулась Марина, — «я не знала». «Не переживайте, я никому не скажу», — подмигнул Станислав Родионович. «Будем считать, что вы спасли от разноса половину персонала, а в гневе, говорят, я страшен. Да и не так вреден для сердца стаканчик слабой бурды, как скандал. Пусть это будет нашим маленьким секретом». Еще один маленький секрет, который ее попросили никому не открывать. Марина едва удержалась от вздоха. Станислав Родионович тем временем уже поднялся, выкинул смятую картонку в мусорку и улыбнулся. «Я верну вам долг за кофе». «Да я не...» «Верну», — твердо пообещал старик и кивнул на лежащую на коленях Марины закрытую книгу. «Ремарк — хороший выбор, но немного удручающий для больницы». «Люблю Ремарка», — не согласилась с улыбкой Марина. «Я тоже, правда, нет времени перечитать». «Так, может, сейчас самое время?» Станислав Родионович снова задержал на ней взгляд, а затем улыбнулся. «Вы правы. Только у меня с собой ни одной книги, а с телефона, как вы, молодежь, я читать не привык. Я вам одолжу. С условием, что вернете», — осмелела Марина. Этот пожилой человек стал ей симпатичен, хоть в первый момент вызвал неприязнь. «Обязательно». Они условились встретиться в зимнем саду в 5 вечера. И Станислав Родионович ушел. Марина посмотрела ему вслед, а затем взяла телефон, чтобы позвонить маме. «Я сегодня могу приехать раньше. Надеюсь, нам никто не помешает», — прочитала она новое сообщение и вздохнула. «Снова нет Макса».